وأن يصبر على مصائب القدرية التي ابتلى الله جل وعلا العبد بها. И поэтому сущность поклонения заключается в выполнении шариатского приказа, в сторонении шариатского запрета и терпении несчастья, которым Всевышний Аллах испытывает своих рабов. وَلِهَذَا الْإِبْتِلَى حَصْلٌ بِالدِّينِ. То есть и хасалюн биддин. И поэтому Аллах испытывает людей в религии. То есть религией испытывает. Ва хасалюн билагдар. И испытывает предопределением. Фа биддин камакаля джалю аля линабихи. То есть как испытывает религии. Как сказал Всевышний Аллах своему пророку. Фи хадису кудси. То есть хадис кудси. Аллази раваху муслим мин Ияди бни Химарин. Каля каля Расулла. Каля Аллаху таля. Иннама баафтука ли абталика ва абталия бик. Всевышний Аллах сказал пророк Саусам, как это рассказал пророк Саусам, Всевышний Аллах сказал, я послал тебя, чтобы испытать тебя и испытать тобой. Чтобы испытать тебя и испытать тобой. Фахакикату баасати наби алейхи ассалям алибтиля. И поэтому сущность, то есть того, сущность пророчества пророк Саусам, то, из-за чего был послан пророк Саусам, это испытание. Алибтиля яджиду магу сабр. И человек в испытании должен присутствовать, то есть в испытании должно присутствовать терпение. Валибтиля хасалин бильбиасати биляуамир ваннавахи. И что из себя представляет это испытание? Испытание это через приказы и запреты. Идан фальваджибат тахтаджу ля сабр. Поэтому обязательства нуждаются в терпении. Вальмангияту тахтаджу ля сабр. Точно так же запреты Всевышнего Аллаха нуждаются в терпении. Вальмангияту валягдару ль кауния тахтаджу ля сабр. Так же, как и запреты, так же то, что предопределяет Аллах. То есть в этом мире, в быту, это тоже нуждается в терпении. Алякдар кауни тахтаджу ля сабр. То есть то, что предопределяет Аллах, нуждается в терпении. Валихаза каля таифату минахля лям инна сабра талясту ахсам. Поэтому ученые сказали, то, что терпение бывает трех видов. Сабру наля таа. То есть терпение в подчинении. Терпение в подчинении. Вассабрун аниль маасия. Второе, сабру на нильмасе, то есть терпение от грехов или от неподчинения. И третье, вассабру аля агдари ляхи аль му'лима. Третье, терпение предопределений Аллаха Субхану Алтали, который приносит боль. Валямма кана сабру аль масаиби калилян, ва язару аддаму сабр афрада шейх рахимула фи газальбаб ли баяни аннаху мин камали тухид. И так как люди мало терпят, то есть или не проявляют терпения, когда что-то с ними случается. Поэтому шейх Рахимахуллах написал этот раздел и указал, что это является проявлением полноты таухида. То есть терпение из проявления полноты таухида. Уамин аль-ваджи паля-лабти. То, что это является обязательством для раба. Ан язбира аля-агдар-илля. То есть терпеть то, что предопределит Аллах. Лянна тасахут. Так как негодование рабов и отсутствие терпения кафиран маязару фи хали либтиля биль масай. Очень часто это проявляется, когда Всевышний Аллах испытывает раба какими-то испытаниями, то есть какими-то несчастьями. Факада хадаль баб либо яния на сабра ваджибу аля агдари ляхи молима. И поэтому шейх привел этот раздел для того, чтобы указать, что терпение является обязательным, когда Аллах что-то предопределяет из того, что приносит боль человеку. И также шейх хотел указать, что терпение в подчинении является обязательным, и терпение от грехов является обязательным. То есть, что значит терпение в подчинении? То есть, Аллах Субхана Таля приказывает нам совершать какие-то дела. Аллах Субхану Аталию и его посланник, саллаху алейсалям, побуждают нас совершать еще какие-то дела. И человек иногда ленится совершать эти дела. И человек должен стараться терпеть. То есть терпеть эту лень, перебороть себе эту лень и делать это дело. Точно так же терпение от грехов, грехи иногда кажутся сладкими. И тянет шайтан человека, украшивая эти грехи. Человек должен терпеть и стараться не совершать этих грехов. Ну, что касается терпения предопределения, понятно, если Аллах что-то предопределит, испытает, какое-то несчастье пошлет, раб должен терпеть. Поэтому шейх говорит, «Валь-хакикату сабр хабс». То есть, сущность сабра, слово это хабс, удержание. «Филюгати уамингу хаулюхум». Поэтому говорят, «Кад кутиля фуляну сабран». То есть, что такое «кутиля фуляну сабран»? Имеется в виду, то есть, был убит человек, сабран. То есть,

куфра. Ваджу шахид мин хадал хадис каулюху анияхат валяльмайт. То есть ваджу шахид, лицом довода в этом хадисе, слова анияхат валяльмайт, оплакивание мертвого. Анияхату мухалифатун лиссабр. И оплакивание мертвого является тем, что противоречит терпению. Вассабру ваджибун фиги хабсу аль-джаварих. Обязательно терпение проявляется в чем? Удержание органов. Медлятуль-худут, удержание органов от того, чтобы не бить себя по щекам, ошакуль-джиюб, не рвать свою одежду, ванахудальк и тому подобное. Также хабсуль-лисан, удержание языка, а не ташакке, то есть аджалуби, анвааиль, то есть говорить там горе мне и так далее. Вагаза минанияха, так как все это является проявлением оплакивания мертвого. Фанияха ту миншу абиль куфр. Нияха, оплакивание мертвого, является степенью неверия. Лянага мунафия ту лиссабр, так как это противоречит терпению. Вакаунага миншу абиль куфр, ля ядуллю аля ман камат биги, фагуа кафир аль куфр аль мутлак аль мухридж миналь милля. И то, что это дело является степенью куфра, это не значит, что тот, кто попал в это, он является кафиром и выходит из ислама. Нет. Баль ядулля аля ман камат биги хислятун мин саль куфра. Однако это указание на то, что тот, кто совершает это дело, он совершает одно из качеств неверующих. Шорбату мин шобель куфра. И он описан одной из степеней веры. Видите, вот мы поэтому объясняли важность понятия, что в одном человеке может быть и куфр, и иман вместе. То есть человек в нем степени куфра описан тем, чем описывается куфра. Делает то дело, которое делают кафиры. Валигаза каля гуна ифнатани финнаси гума бигим куфр фанаккара калиматуль куфр. И поэтому он сказал, пророк, саллаллаху алейхиссалям, две черты людей являются проявлением куфра. И слово куфр у нас пришло здесь в неопределенном состоянии. Очень важное правило. Аль-кайда туфифахми альфаз аль-куфр. Есть у нас правило в отношении слова куфр, аль-куфр, салифлям. Аль-лати тати филь китаб ва сунна, то есть, который приходит в Куране и Сунне, слово аль-куфр, анналь-куфра ида ата муаррафан би алифи валлям, фа иннал мурада биги аль-куфру аль-акбар. То есть, у вас правило гласит так, как об этом сказал шейх Ислам Тайми, если у вас слово куфр, аль-куфр, приходит с алифлям, то это указывает на большой куфр. Вайда аталь куфр мунаккиран, если же слово куфр приходит без слова алифлям, куфр, просто калима, хаказа, дуна алифлям, то есть приходит просто слово куфр, как в этом хадисе, то есть про нияха, фаиннаху ядулю аляннал хисля, то тилька миншу абель куфр. Это указывает на то, что это является одной из степеней куфра, минхисали агль куфр, то есть из проявлений или из того, что делали неверующие люди, ванна залька куфру назгар, и то, что это является маленьким куфром. Здесь очень важная вещь, баракулуфикум, которую многие братья не понимают. То есть многие братья у нас, конечно, эти темы не затрагиваются здесь, в арабском мире, так как вы учите арабский язык и будете связывать, читать арабские книги. Многие из тех, то есть требующих знаний в наше время, неправильно поняли это правило. То есть это правило, баракулуфикум, правильное. То, что куфр, если приходит с алифлям, то это является большим куфром. И они потом говорят, вот, пожалуйста, Аллах Субхану, а вы нам, говорит, сидите тут и доказываете, что судить не потому, что не спасла Аллах, является маленьким куфром. Как так? Не может быть маленьким куфром. Так как, исходя из вашего правила, если алифлям есть, то это большой куфр. Аллах сказал, «Ваман ля яхкум биманзал Аллах, фауляйка гум аль кафирун». То есть и те, кто не судят тем, что не спасла Аллах, они являются как аль-кафирун, с алифлям или нет. Мы говорим мискин баракулуфикум. Проблема в том, что эти братья не понимают слова ученых. Помните, мы только когда начали китабу таухид, шейх обратил внимание наше. То, что очень важно баракулуфикум понимать слова ученых. Шейх Ислам Таймия, когда сказал, он говорил про какое слово? Про слово аль-куфр, а не говорил про слово аль-кафир. А именно про слово «аль-куфр», вот именно «маздр» слово «куфр». Если слово «маздр» слово «куфр», глагольное имя слово «куфр» придет с алифлям, то это указывает на большой куфр. А те слова, то есть от глагольные, которые выходят от слова «кафир», от слова «куфр», как слово «кафир», «макфур» и так далее, и тому подобное, «кафара», это правило этих слов не касается. Понятно, да? Очень важный этот момент, баракалуфикум, очень важный этот момент. И поэтому, исходя из этого правила, то есть многие из уляма говорят, что оставление молитвы является большим куфром. Почему? Потому что у тебя оставление молитвы сказал, что, что оставление молитвы аль-куфр. Пришло слово именно аль-куфр. Аль-куфр. Однако ученые баракулуфикум, те, которые говорят и утверждают, что это маленький куфр, они говорят, да, в этом хадисе указывая указание на большой куфр. Однако они говорят, йохмаль, то есть этот хадис как надо понимать, тот человек, как это из других контекстов можно так понимать, то есть другие контексты приходят, то есть это в отношении, кто таракага, тот, кто оставил молитву, джухудан, отрицая молитву. Да, он попал в большой куфр, это единогласное мнение всех ученых. Как сказал шейх Аль-Бани, рахимуллах, то есть тот человек, которому говорят, молись, и он говорит, не буду, лень. Ему меч достали, говорим, башку тебе сейчас отрубим. Он говорит, все равно лень. И ему голову отрубили, этот человек, шейх Аль-Бани, говорит, этот кафир, и сомнений нет в том, что этот человек кафир. А мы знаем, что шейх Аль-Бани, какого мнения придерживается, что оставление молитвы из-за лени и халатности является маленьким куфром. Но он говорит, ну вот это вот положение, когда человек выбирает, чтобы ему голову отрубили, но молиться не буду, в сомнении нет в том, что этот человек совершил большой неверие, что этот человек кафир-кафир настоящий. Понятно, да? Баракалуфикум. Поэтому очень важно, баракалуфикум, очень-очень важно понимать слова ученых. Очень важно понимать слова ученых. И то здесь опять еще раз хочу, говорил я об этом много, и говорю, и буду вам говорить. Альхамдулилля, вы здесь в арабской стране, учитесь арабскому языку, старайтесь, баракалуфикум, то есть объяснять правильно людям, то есть когда вернетесь домой, вот эти переводы, проблемы вот в этих переводах сейчас. Люди вообще не понимают. Вот сейчас мы, допустим, это правило взяли, так или так, слово «аль-куфр». Если придет у тебя «муаррафа», то это указывает на большое неверие. То есть, в определенном... Если... Вот теперь вы мне скажите, как это по-русски будет звучить? «Куфр» с «аль-неверие» или просто «неверие»? Ну, нету такого в русском языке, правильно? Поэтому это правило в русском языке ты никак использовать не сможешь. Отсюда понятно, что ты вообще не понимаешь, то есть это правило никак оно в русском языке не работает. Потому что оно в русском языке, будь это аль-куфр, будь это слово куфр, оно у тебя все равно переведется одним словом, это неверие. Точно так же, как мы брали контексты Курана и Сунны, когда у тебя приходит слово в неопределенном состоянии, в отрицательном, запретном, вопросительном, условном контексте, то это указывает на всеобщность. Ну как это в русском языке? Ну невозможно это в русском языке, не получится. Это так или не так? Поэтому, баракулуфикум, знайте, что религия Аллаха, субхана ва тааля, то есть тот, кто хочет ее правильно понимать, она понимается как именно на арабском языке. Именно на арабском языке. То есть вот сейчас мы видите, как с вами вот этот путь. Поэтому всех братьев побуждаю, то есть в будущем, когда вы преподаете религию Аллаха, субхана ва тааля, преподавать старайтесь таким путем. То есть перед тобой, даже если у тебя перед тобой русский перевод, обязательно, брат, найди оригинал этой книги, арабский. Обязательно постарайся найти оригинал этой арабской книги. Обязательно. И то есть перед тобой арабская книга, и даже если то есть, те книги, которые сейчас переведены, допустим, дома, как, допустим, Тафсир, допустим, Шейх Саади, или же, допустим, Риаду Салихин, Сады Праведных, или же Бухари и Муслим, пускай обязательно перед тобой будет оригинал, вот слева от тебя лежит. Справа тут перевод. И ты даже когда людям по-русски даешь эту книгу, то есть объясняешь им, объясняй правильно, скажите, братья, вот в этом месте, оно в арабском варианте есть такая вещь, называется умум, ам, всеобщность. Если слово придет в неопределенном состоянии, а в русском языке, братья, это невозможно увидеть. Смотрите в арабском языке и так далее, и прочитаем арабский контекст и так далее, и тому подобное. И поэтому видим сейчас беды наших братьев, которые начитали этих русских книг, и не понимает этих русских книг, и прочитали подобные контексты, то есть то, что, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что две черты людей являются проявлением неверия, опорачивания рода, или же, допустим, оплакивания умершего, и видишь, что там кто-то начинает попадать в неяху, женщина или мужчина, там в одежду на себе рвет, все, это кафир. Это кафир. То есть выводит его из ислама, валия зубилля. Понятно, да, это? То есть вас побуждаю, и в этот же момент в будущем, кто услышит наш, эти уроки, я просто призываю всех братьев бояться Аллаха, тех братьев, которые, будучи там дома, на территории бывшего Советского Союза, читают переводы русских книг, и потом сделают из себя муфтиев, делают из себя больших ученых, насаллаху алейхи ва саллям. приводят хадисы, не знают этот хадис достоверный, недостоверный изначально. А у нас, как арабские здесь говорят, в арабских странах, у людей, у простолюдов, все, что говорится в мимбаре, все из религии. Люди, то есть, привыкли, вот, все, поэтому, смотрите, какой бы джамаат ни был, какая секта бы ни была, если кто-то хочет выступать, выходит в мимбар, садится и начинает людям рассказывать, правильно? А у простых людей, у нетребующих знаний, все, что исходит из мимбара, все из религии. И поэтому, какой бы хадис там ни рассказывался, они, люди, улавливают, что это хадис. Что это хадис, баракулуфик. И поэтому, и таким же образом у нас сейчас дома. Все, что переведено и написано, что это хадис, там, а там еще люди не стесняются, субхана, написать, что это Бухари, Муслим и так далее, и тому подобное. Как Наиль рассказывал, однажды зашел, говорит, в один форум или чат, не знаю. И один брат, говорит, пишет хадисы про джихад и пишет Тирмизи 78 номер. И Наиль говорит, брат, побойся Аллаха, в Тирмизи 78 номер про омовение идет разговор. Он говорит, что ты тут фитну разводишь, говорит, неважно какой номер. А этот хадис вообще его в Тирмизи нет. Просто так написал Тирмизи 78. А у них же есть вот эта привычка, мы врем не против, мы врем не на пророка, мы врем для пророка. Мы врем для пророка. Поэтому у нас Аллах аля фаляфи, то есть человек должен бояться Аллаха, субхану аталь. Не все, что он читает, то есть не надо воспринимать на веру, что это хадис, баракулу фику. То есть только от того, что написано там хадис, или только от того, что это передал Абу Хурайра. Как один шейх здесь рассказывал, один человек передавал хадис ложный, пословицы рассказывал арабский, и говорил от Абу Хурайра, от Абу Хурайра. Он говорит, шейх, это не от Абу Хурайра, это не хадис, говорит, это ложный хадис. Субханаллах, от Абу Хурайра, говорит, и не хадис? Как это так, от Абу Хурайра и ложный хадис? Что, Абу Хурайра врет, что ли, говорит? Абу Хурайра не врет, ты врешь, мискит. И на Абу Хурайру, и на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому надо быть осторожным, баракаллаху фикум. И я поэтому еще раз побуждаю, говорю, что, братья, сейчас не торопитесь переводить что-то новое. Старайтесь исправить то, что уже переведено. То есть, кому Аллах субхана ва тааля даст возможность выучить шариатские знания. То есть, либо исправлением переводов, которые исправлены. Там где-то таликат нуждается в каких-то дополнениях, сноски какие-то сделать. Либо растолковать людям, баракаллаху фикум, то, что переведено. То, что уже переведено, чтобы люди правильно понимали эти книги. Дальше шейх говорит... Кама каля алейхиссалям, ля тарджиу бади куфаран. То есть также говорит про слово куфр объясняет. Ля тарджиу бади куфаран ядрибу бадукум анакабат яни ля назальки мин хисали куфар. То есть этот хадис про нияха подобен хадису, что не возвращайтесь после меня, не становитесь после меня неверующим. Одни из вас рубят шеи другим. Яни ля назальки мин хисали куфар. То есть это является признаком кафиров, которые убивают друг друга. Ванаху залика каулю. Точно так же слова «Сибабуль муслим фусук ва киталюху куфр». То есть, поносить у мусульманина является нечестием, а воевать с ним является куфром. «Хаза филь куфр иль азгар» – это является маленьким куфром. «Аммаль куфр муарраф би алиф валлям» – что касается куфра, в котором есть алиф валлям. «Фаль кайдату лати харрараха лимам шейх ислам ва гайрихи аннаху ата фа юраду бихиль куфру лагбар». Что же касается куфр, перед которым пришел алиф лям, то... Правило гласит, о котором сказал шейх ислам и другие ученые, то, что если приходит слово куфр с алифлям, то это указывает на большой куфр. Пока у лихи алейхиссаляту ассалям, как сказал пророк саллям, байна раджулю ва байна ширки валь куфри тарки ссалят. Вот видите, что слово куфр пришел. Разница между мужчином, то есть то, что отделяет человека от ширка и куфра, аль куфр, видите, оставление молитвы, оставление молитвы. Валихуман ибн Масудин Марудфон, также пришел от ибн Масуда, ляйса минна мандараб аль-худуд, вашак аль-джуюб, вада абидау аль-джагилия. То есть, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не из нас тот, кто бьет себя по щекам, рвет свою одежду и взывает зовом времен джагилии. Ядулля аля манфа аля хазихи ляфаль, ляйса минахли лиман. То есть, в этом указание на то, что тот, кто поступает подобным образом, он не является из обладателей веры. Вакаддакарту ляку манналь калимату ляйса минна. Я вам говорю, что слово «не из нас» «тадулля алянна льфиаля миналь кабайр». В этом указание на то, что это действие является смертельным грехом. «Валихаза накуль» – поэтому говорим «тарху сабр» «вайдгару тасахут кабирот миналь кабайр». Отсутствие или оставление терпения и выявление негодования является одним из смертельных грехов. «Вальмаасы тункасуль иман» – грехи делают меньше, то есть или уменьшают веру. Ляналь имана язиду биттуати ва янкусу бильмаасе, так как вера увеличивается через благие дела, и становится меньше по причине грехов. Ванахсуль иман кад янкусу камалю таухид. То есть и уменьшение веры отражается на что? На уменьшение полноты таухида единобожия. Баль инна таркас сабр мунафиль камалю таухидль ваджиб. И даже, сказал, оставление терпения является тем, что противоречит обязательной полноте единобожия. Каля ван Анас, также пришло от Анаса, анна Расуллах, саллаллаху алейсалям, каля, то, что пророк, саллаллаху алейсалям, сказал, «Иза арада Аллаху би абдихи лхайра аджаля лаху лукубата фид дунья, ва иза арада би абдихи шарра амсака ангу бизамбихи хатта юафия бихи йом аль-кияма». То есть Анас сказал о том, что пророк, саллаллаху алейсалям, сказал, «Если Аллах хочет добра своему рабу, то он ускоряет его наказание в мирской жизни». Если же Всевышний желает зла для своего раба, то он воздерживается от наказания за совершенный им грех до наступления судного дня. Хазафиги баяну хикматиллахи джаллуаля. В этом хадисе указание на мудрость Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Аллати из астахдара галь мусаб фа иннаху яазуму инда сабр. То есть та мудрость, о которой, если вспомнит тот человек, с которым случилось какое-то несчастье, фа яазуму инда сабр, то есть для него станет великим терпение. И сразу же он украсит свое сердце этим великим поклонением, это оставление негодования, и довольствие действием Аллаха, вакадайхи его предопределением, так как раб, если Аллах захочет его добро, то наказание Всевышний Аллах Субхану Таля, то есть здесь ему даст, то есть накажет его здесь. Вот туджалю или туаджалю написано? Туаджалю, да? Лянна рафа афир лукубати аниль абди якуну би ашрати ляшья. То есть так как избавление раба от наказания бывает десятью вещами. Ва минха ан туаджалю лягу лукубату фид дунья. То есть одной из этих 10 вещей является то, что Всевышний Аллах наказывает раба здесь, то есть в мирской жизни, ускоряет ему наказание в мирской жизни. Яни юакабу фидуния бимаратин бифакты маль и мусыбатин, допустим, наказывает его в дуне чем болезнью или тем, что он теряет какое-то свое имущество. Лянна мухалифату амриллахи фималякути лабудда антака ухубата. Так как тот, кто противоречит Аллаху или приказу Аллаха в его власти, обязательно это должно обернуться наказанием. Инлям яхфириллаху джаллавалива это джаус. Если только Всевышний Аллах не простит это и не скроет этот грех. Файзаканатилю кубату фиддунья фаиннахуану минантакуна фильбарза. И поэтому, если Аллах ускорит наказание в этой жизни, это намного лучше, чем оставит ее. То есть наказание в той жизни. Уантакуна йом аль-кьяма. То есть будь это в могиле или будь это в судный день. Валигаза джафиль хадиф аль-ахар. Поэтому в других хадисах, в другом хадисе пришло. Аль-Азир Аллаху Бухари, который привел имам Бухари, Гайри и другие. Кали алейхиссалям. Ман юриди ляу би хайран юсиб минху. Тот, кому Аллах хочет добро, то есть накажет его здесь. Валигаза кана бааду салиф яттахиму нафсаху идара аннаху лям юсаб биль баля. И поэтому некоторые салифы как бы обвиняли сами себя, если они видели, что Аллах Субхану Таля его, то есть никак не испытывает каким-то несчастьем. Аулям ямрут, или если он не болеет, ванаху дали, и тому подобное. Подкали алейхи салату вассалям фильхума, поэтому пророк саллассалям сказал про горячку. Ля тасуббуль хума, фаваллази нафси биядихи иннага латанфиззунуба аляль абдика маян филькиру хабат аль-хадид. То есть пророк саллассалям сказал, не ругайте горячку, то есть когда у человека температура. Клянусь Аллахом, клянусь тем, в чьих руках моя душа, поистине, то есть хома как еще переводят по-русски? Лихорадка, да. Поистине лихорадка стирает грехи человека, подобно тому, как огонь чистит железо. То есть железо, когда в огонь кладут, вся грязь из железа же выходит лишняя этим. Фагель масаибу ня. То есть эти несчастья являются милостью для человека. Аль масаибу фига ниаму аля. Поэтому в этом несчастье есть проявление милости рабов. Аллаху джалля валя лягу хикмату бали гафима яслиху абдуль мумин. И Всевышний Аллах, у него есть мудрость, и он знает, субхана таля, в чем добро для его раба. Каля наби саллаху салям, инна айзам аль джазайма айзам аль баля. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Также Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что величина награды зависит от величины испытаний. Если Всевышний Аллах возлюбит какой-то народ, то посылает этому народу испытание. И тот, кто проявит довольство, ему будет довольство. А тот, кто проявит негодование, то Аллах обратит против него свое негодование. Далее, каулиху радия фаляху рида, то есть в словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто проявит довольство, тому будет довольство от Аллаха, я не рида мин Аллах, то есть довольство от Аллаха. Алейхи алянна рида ибада. Так как рида, довольство, является поклонением. Лянна рида Аллахи аниль абд, ида радия ангу далю налянна залик альфель махбубля. Потому что довольство Аллаха своим рабом, когда Аллах доволен своим рабом, это указывает, если раб проявляет довольство Аллахом, указывает на то, что его действие любимо им. Вадалька далиля ананнаху миналь ибадат. Это указывает на то, что довольство является одним из поклонений. Вакадалька джумля туфтанья, также второе предложение, далиля ансахат мухаррам. Указание на то, что негодование является запретным. Так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ва ман сахита фаляху сухт. И тот, кто проявит негодование, Аллах обратит против него, или обратит на него свое негодование или свой гнев. Я не мин Аллахи джалля валя. Валь хакикату сухт аля Аллахи джалля валя ан якума фи кальби адаму л-махаббати дзалика шай, валь карахату дзалика шай, ва адаму рида бихи, ва тихаму л-хикмати фи. То есть сущность негодования как проявляется? В том, что у человека появляется в сердце отсутствие любви. То есть там, к тому, что ему предопределил Аллах. Ненависть к этому, неприязнь, отсутствие довольства и обвинение мудрости Аллаха. Фаман камат бихи хазиль ашья мучтама факат сахит. И тот, в ком собираются эти вещи, этим самым проявляет негодование. Язару асар сухрати аля лисан. И проявляются следы его негодования на языке. Уауля аджаварих, или же на его органах. Язару сухат сахату фил кальб мин джихати адам рида биля вамир. То есть у человека это проявляется в сердце тем, что он недовольствуется, недоволен приказами Аллаха. Адаму рида бин навахи, недовольствуется запретами Аллаха. Адаму рида бишшар, недовольствуется шариатом. Фаятасахатуль амри, проявляет негодование ко всему этому. Ятасахатун нахи, то есть проявляет негодование к приказам Аллаха. Проявляет негодование к запретам Аллаха. Ятасахатуш шар, проявляет негодование к шариату. Хаза кабиратун миль кабари, это является смертельным грехом. Валявым таталя залик, даже если он и делает эти дела. То есть, если он в сердце проявляет негодование, к молитве проявляет негодование, к посту проявляет негодование, до всего этого, к таухиду, даже если он делает все это ему не поможет, на салла аля афляфи. Фаинна тасахту адам рида бидалик кальбан далину аля антифай камали таухид фихакли. Так как негодование и отсутствие довольства всему этому, его сердце указывает на противоречие, то есть и отсутствие полноты таухида в его сердце. Вакат ясалю биль бугди ля тау интифай таухиди мин аслихи. И также эта ненависть, это негодование может привести к тому, что у человека вообще полностью таухид исчезнет из сердца. Из алям ярда би асли шара, если человек недоволен самим шариатом, васахатихи би кальби, и сахитаху би кальби, и проявляет неприязнь своим сердцем, то есть к шариату. Ваттихаму шара, и обвиняет шариат. А уттихам Аллах джалля валя, или же обвиняет Аллах субхана ва тааля фи хукмихи шараи, то есть его шариатском хукме. Однако, баракаллаху фикум, есть очень важный кайд. Иногда человек, то есть проявление негодования, это одна вещь, тасахут. А есть такая вещь, называется курх, курх, неприязнь. То есть есть вещь тасахут, есть вещь курх. Баракаллаху фикум, иногда вот этот тасахут, это то, что запрещено, то, что является харамом. А что касается курха, неприязни, то есть какому-то приказу Аллаху, то есть что-то Аллах приказал, то в этом проблем нету. Самое главное, чтобы не было тасахуда. То есть смотрите, как это проявляется. На это у нас указывает контекст Куран Сунна. То есть есть тот или иной поклонение, которое приказал Аллах делать человеку. Человек, тасахуда у него нет, негодования. Он доволен тем, что Аллах ему это приказал. То есть Аллах приказал, я его раб делал. Но ему неприятно это делать. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Избагу люду аляль макарих». В хадисе сказал, что это сделать омовение должным образом в тот момент, когда тебе это неприятно, то есть это является причиной чему? Тому, что Аллах субхана ва тааля прощает грехи рабу. Факт то, что видите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что «Избагу люду», то есть сделать омовение аляль макарих в тот момент, когда тебе это неприятно. То есть холодную воду, допустим, выходишь зимой, и надо тебе холодную воду. Это же неприятно, это больно. То есть проблем нету, что ты чувствуешь в себе вот эту неприязнь к этому делу, но самое главное, что ты доволен самим омовением. Аллах приказал это, я его должен делать. То есть у тебя тасаххута нет. Понятно, да? Или же Всевышний Аллах сказал, «Кутиба алейкум уль китали, вагуа кургуль лакум». Вам предписана битва, то есть джихад, а вам в этом неприязнь. То есть это не грех, проблем нету. Почему? Потому что человек боится, а если я умру, а если то, а если иное. То есть проблем в этом нет, что он чувствует этот курх. Но проблема, если он тасаххут чувствует, это негодование к этому поклонению. И поэтому здесь мы понимаем невежество некоторых братьев, которые начинают свою жену обвинять в неверии, когда говорит, что я хочу жениться. А она начинает панику, тогда ты, говорит, кафира. Почему? Потому что ты проявляешь негодование к приказам Аллаха. Аллах разрешил 4 жены иметь, это из шариата. И ты поэтому должна довольствоваться этим. А если ты вот не довольствуешься, значит ты неверующий. Видишь? Нет, баракулуфикум, в этом проблем нет. Если она проявит сухт, негодование или курх к тому, что так Аллах приказал в шариате, вот это вот куфр, вот это вот накс, то есть вот это недостаток веры. А если она согласна, да, Аллах приказал, я с этим согласна, но мне это неприятно. В этом вообще никаких проблем нет. В этом вообще никаких нет. Почему? То есть вот этот курх, неприязнь, это ма ята аввал мар уби, как говорят уляма, то есть то, от чему ему есть неприятность, как говорим, холод, лежит джигад, человек боится там умереть, что его ранят, вдруг мне руки отрубят, вдруг мне ноги отрубят, на всю жизнь инвалидом останусь. Есть же такое, правильно, неприязнь бывает? То есть проблем в этом нету. Понятно, да? Но самое главное, чтобы изначально, чтобы самим приказом ты был доволен. Что это из шариата, да, я доволен. Понятно, да? Просто некоторые братья у нас часто бывает, спекулируют этим. То есть курх это касается отдельной личности. То есть курх это касается, баракулфи, к тому, что если, да, к тебе, к личности, то или иное поклонение тебе неприятно. Не от того, что оно неприятно, от того, что Аллах тебе его приказал. Нет. От того, что так на тебя действует это поклонение. Трудности и так далее. Вот дочь какой человек постится, и для него это так плохо. Так ему это не нравится, так это тяжело. То есть, когда Рамадан приходит, для него это мучение. Но он вот, ну любит он покушать. То есть, проблем нет, что он чувствует вот эту неприязнь. Проблем нет. Но самое главное, чтобы он был доволен самим приказом Аллаха. Понятно, да? Вот это вот разница. И как мы сказали, что этот кур пришел у нас в контексте Курана. Избавил люду аль макари. То есть делать омовение должным образом, в то время как тебе это неприятно. Или же точно так же пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хуффатиль джаннату биль макари. Сам об этом сказал, что рай спрятан за неприятными вещами. То есть лахуфати нару биш шахават. А огонь спрятан за страстями. И поэтому, то есть, как если можно привести пример, так рай спрятан за колючками, а ад спрятан за цветами. Цветы же там идешь еще по дороге, нюхаешь и так далее, там подобный в ад попадает, или я сбежал. А тут через колючки идешь, неприятно, тебя это царапает и так далее. То есть поэтому, баракулуфикум, у нас религия самха, то есть религия наша добрая, религия наша мягкая. То есть не надо из нее делать танатто, то есть излишеством не надо заниматься. И поэтому некоторые люди, не понимая религию Аллаха, хотят из людей роботов сделать. Нет, роботы не получаются. Мы рабы Аллаха Субхана Тааля. Аллах Субхана Тааля говорит, «Аля яляму ман халяка». Неужели не знает тот, кто создает? Он нам проявляет милость. И он знает, что нам то или иное дело неприязнь нам. Но несмотря на это, он говорит, что в этом есть неприязнь. Но говорит, обещает нам большое вознаграждение за это. И поэтому чувствовать эту неприязнь к самому делу, то есть не к приказу Аллаха, а к самому делу, если оно тебе приносит какую-то неприятность, проблем никаких нет. Как мы сказали, женщине неприятно, чтобы у нее мужа еще одна жена была. Проблем в этом никаких нет, и в этом вообще греха никакого нет, абсолютно. Баракаллаху фик. Но вы не рассказываете об этом же. Но вообще-то жены и так не слушают. Мало кто слушает женщин. Ага. Сейчас, брат. Да, сухт это Адам Рида. Если Адам Рида Биль Хукм, да, это уже валия. Аслиб нет. Если Адам Рида Биль Хукм какой-то камали таухид, если Адам Рида самому Асли Шар, как шейх говорит, самому шариату человек будет проявлять недовольство, то это валия зубля и антафи таухид, то есть уже является недействительным его таухид. Поклонение с проявлением негодования не принимается, да? Или просто оно не поможет? Еще раз. Поклонение с проявлением негодования. Как пример, например? Ну вот то, что нас считает человек, да? И вот он говорит, почему Аллах так нам предписал, так вот это